Голубков замолчал и сердито засопел сигаретой. «Заказать вам выпить?» — предложил Пастухов. «Ну, закажи», — согласился Голубков без всякого энтузиазма. Через минуту графинчик с коричневым коньяком стоял рядом с расписным подносиком кофейного сервиза. Голубков выплеснул минеральную воду из фужера в цветочницу, опрокинул в фужер содержимое графинчика и выпил коньяк, как пьют неприятное, но необходимое лекарство. Потом попробовал кофе и, не без некоторого удивления, отметил еще раз. В самом деле не дурно. Он взглянул на Пастухова, как бы ожидая ответа. Пастухов понял, что теперь его очередь говорить. Ответ, кому выгоден был взрыв регаты, очевиден и не требует разъяснений. Он выгоден России, порту города К, в частности. Недаром акции порта после взрыва регаты скакнули в сотни раз. А Таллинский порт влачит жалкое существование. Очевидно и другое. Мы никогда не узнаем, кто взорвал регату. Ну, может, лет через 50 или даже 100. Но знаете, Константин Дмитриевич, что мне больше всего понравилось в вашем ответе? Ваши слова «я не верю, что это сделали наши», для меня эта мысль просто невыносима. Я могу допустить, что наши воспользовались этой трагической случайностью, чтобы упрочить свое положение на Балтике. Но что они это сделали специально? Нет. Тут я повторяю ваши слова. Я не хочу в это верить. И даже мысли такой допустить не могу. Хотя, если говорить откровенно, она все время свербит в виске. — Ты разобрался в ситуации? — спросил Голубков. — Да. Остались только местные неясности. — Прояснишь? — Нет. Но объясню почему. С другим человеком я бы даже разговаривать не стал, а с вами стану. Я знаю, как вы работали в Чечне. Я знаю, как вы вели себя в других ситуациях. Я верю вам. Вы не способны на подлость, чем бы она ни оправдывалась. Поэтому я хочу, чтобы вы остались живы. Во время нашей первой и последней беседы в подмосковном военном госпитале профессор сказал, что в новом обществе зарождается новая мораль, и она определит все законы, по которым будет жить страна, в том числе и воинские. Мне дико повезет, если я сумею живым выбраться из этой передряги. Но если даже не повезет, то я хоть буду знать, что есть еще в России люди, которые борются за свои убеждения, не боясь ставить на карту карьеру и, может быть, даже жизнь. И одного из таких людей я знаю. Этот человек — вы. Я не скажу вам больше ничего еще и потому, что вы не в силах что-либо предпринять. Игра слишком серьезная и зашла очень далеко. Я рад был вас увидеть, Константин Дмитриевич. Ваше задание было встретиться со мной и задать ряд вопросов. Доложите Нифонтову, что я не ответил ни на один вопрос. Спасибо за откровенность, — помолчав, заговорил Голубков. Отдельное спасибо за комплименты. Я не очень уверен, что их заслуживаю, но слышать все равно приятно. А теперь вот, что я тебе, парень, скажу. Ты расскажешь мне все. От А до Я. По одной простой причине. Если бы речь шла только о твоей жизни, я бы, возможно, согласился с твоим решением. И то не очень в этом уверен. Но в операции задействованы практически все твои ребята. Ты о них подумал? Есть еще и другой момент. Ольга и Настена. А жена и дочь боцмана? Друг мой любезный, как только начинаешь разбираться в том, что связывает тебя с жизнью, выясняется, что этих связей в десятки и сотни раз больше, чем кажется на поверхностный взгляд. Поэтому ты мне сейчас расскажешь все. Человек никогда не знает своих возможностей. и даже не догадывается, как они могут проявиться совершенно неожиданно в самых экстремальных ситуациях. Сейчас у нас именно такая ситуация. Не исключаю, что помочь тебе я ничем не смогу. Но уже одним тем, что ты мне все расскажешь, ты сам себе поможешь. Лучше разберешься в ситуации. Давай сначала. Откуда у тебя информация о профессоре? «Из всех ваших вопросов это самый простой», — ответил Пастухов. «Я заметил номер машины, на котором профессор уезжал из санатория. Остальное было делом техники. В Москве, как вам известно, работает десятка два, если не больше, специализированных фирм, которые занимаются глобальной прослушкой. Линии связи профессора надежно защищены ФАПСИ, но его окружает огромное количество людей. Родственники, водители, помощники, секретари, деловые знакомые и просто друзья. У всех у них есть телефоны, и они любят по ним разговаривать».